Я посмеялся про себя, но уже потерял надежду на какие-либо приятные впечатления от этого вечера. Я хорошо помню этот момент, ведь как раз в тот момент, когда профессор заговорил об изменнике родине Галлери, скверное чувство подавленности и отчаяния, нараставшее и усиливавшееся во мне с похорон, сгустилось в страшную тяжесть, физически ощутимую внизу живота боль, в давящее тревожное чувство рока. Что-то я чувствовал подстерегало меня. Какая-то опасность подкрадывалась ко мне сзади. К счастью, сообщили, что ужин готов. Мы перешли в столовую, и то и дело, стараясь сказать или спросить что-нибудь безобидное, я съел больше, чем привык съедать, и чувствовал себя с каждой минутой все отвратительнее. «Боже мой», — думал я все время, — «зачем мы так напрягаемся?» Я ясно чувствовал, что и моим хозяевам было не по себе, и что их живость стоила им труда, то ли от того, что я действовал на них сковывающе, то ли из-за какого-то неблагополучия в доме. Они спрашивали меня все о таких вещах, что отвечать откровенно никак нельзя было. Вскоре я совсем запутался во лжи и боролся с отвращением при каждом слове. Наконец, чтобы отвлечь их, я стал рассказывать о похоронах, свидетелем которых сегодня был. Но я не нашел верного тона, мои потуги на юмор действовали удручающе, мы расходились в разные стороны все больше и больше. Во мне смеялся, оскаливаясь степной волк, и за десертом все трое больше помалкивали. Мы вернулись в ту первую комнату, чтобы выпить кофе и водки, может быть, это немного нам помогло бы. Но тут царь поэтов снова попался мне на глаза, хотя его уже убрали на комод. Он не давал мне покоя, и, прекрасно слышав себе предостерегающие голоса, я снова взял его в руки и начал с ним объясняться. Я был прямо-таки одержим чувством, что эта ситуация невыносима, что я должен сейчас либо отогреть и увлечь хозяев, настроить их на свой тон, либо довести дело и вовсе до взрыва. «Будем надеяться», — сказал я, — «что у Гетты в действительности был не такой вид. Это тщеславие, это благородная поза, это достоинство, кокетничающее с уважаемыми зрителями, этот мир прелестнейшей сентиментальности под покровом мужественности. Можно, разумеется, очень его недолюбливать, я тоже часто очень недолюбливаю этого старого зазнайку, но изображать его так — нет, это уж чересчур». Разлив кофе с глубоким страданием на лице, хозяйка поспешила выйти из комнаты, и ее муж, полусмущенно, полуукоризненно, сказал мне, что этот портрет Гетты принадлежит его жене, и что она его особенно любит. «И даже будь вы объективно правы, чего я, кстати, не считаю, вам не следовало выражаться так резко». «Тут вы правы», — признал я. «К сожалению, это моя привычка, мой порок, выбирать всегда как можно более резкие выражения, что, кстати, делал и Гетты в лучшие свои часы. Конечно, этот слащавый, обывательский, салонный Гёте никогда не употребил бы резкого, меткого, точного выражения. Прошу прощения у вас и у вашей жены. Скажите ей, что я шизофреник, а заодно позвольте откланяться». Ошарашенный хозяин попытался было возразить, но заговорил о том, как прекрасны и интересны были прежние наши беседы, и что мои догадки насчет Митры и Кришны произвели на него тогда глубокое впечатление, и что он надеялся сегодня опять и так далее. Я поблагодарил его и сказал, что это очень любезные слова, но, увы, у меня начисто пропал интерес к Кришне и охота вести ученые разговоры, и сегодня я врал ему многократно. Например, в этом городе я нахожусь не несколько дней, а несколько месяцев, но живу уединенно и уже не могу бывать в приличных домах, потому что, во-первых, я всегда не в духе и страдаю от подагры, а во-вторых, обычно пьян. Далее, чтобы внести полную ясность и хотя бы уйти не лжецом, я должен заявить уважаемому хозяину, что он меня сегодня очень обидел. Он стал на глупую, тупоумную, достойную какого-нибудь праздного офицера, но не ученого позицию реакционной газетки в отношении взглядов Галлера. А этот Галлер, этот тип, этот безродный прохвост, никто иной, как я сам, и дела нашей страны и всего мира обстояли бы лучше, если бы хоть те немногие, кто способен думать, взяли сторону разума и любви к миру вместо того, чтобы слепо и исступленно стремиться к новой войне. Так-то, и честь имею. С этими словами я поднялся, простился с Гетто и с профессором, сорвал с вешалки свои вещи и убежал. Громко выл у меня в душе злорадный волк. Великий скандал разыгрывался между обоими Гарри. Ведь этот неприятный вечерний час имел для меня, мне сразу стало ясно, куда большее значение, чем для возмущенного профессора. Для него он был разочарованием, досадным эпизодом, а для меня последним провалом и бегством, прощанием с мещанским, нравственным, ученым миром, полной победой степного волка. И прощался я с ними как беглец, как побежденный, признавая себя банкротом. Прощался без всякого утешения, без чувства превосходства, без юмора, со своим прежним миром и с прежней родиной, с буржуазностью, нравственностью, ученостью. Я попрощался в точности так, как прощается заболевший язвой желудка с жареной свининой. В ярости бежал я под фонарями, в ярости и смертельной тоске. Какой это был безотрадный, позорный, злой день от утра до вечера, от кладбища до сцены в доме профессора. Зачем? Почему? Есть ли смысл обременять себя другими такими днями, снова расхлебывать ту же кашу? Нет. И сегодня же ночью я покончу с этой комедией. Ступай домой, Гарри, и перережь себе горло. Хватит откладывать. Я метался по улицам, гонимый бедой. Конечно, это была глупость с моей стороны. Оплевывать славным людям украшения их салона. Глупость и невежливость. Но я не мог поступить иначе. Не мог больше мириться с этой укращённой, лживой, благоприличной жизнью. А поскольку с одиночеством тоже я мириться, казалось, больше не мог. Поскольку мое собственное общество вконец мне осточертело. Поскольку я бился и задыхался в безвоздушном пространстве своего ада. Какой у меня еще был выход? Не было никакого. О, мать и отец, о, далекий священный огонь моей молодости! О, тысячи радостей, трудов и целей моей жизни! Ничего у меня от всего этого не осталось, даже раскаяние. Остались лишь отвращение и боль. Никогда еще, казалось мне, сама необходимость жить не причиняла такой боли, как в этот час. Я передохнул в каком-то унылом трактире за заставой, выпил там воды с коньяком и снова побежал дальше, гонимый дьяволом, вверх и вниз по крутым и кривым улочкам старого города, по аллеям через вокзальную площадь. «Уехать!» — подумал я, вошел в вокзал, поглазел на висевшие на стенах расписания, выпил немного вина, попытался собраться с мыслями. Все ближе, все явственнее видел я теперь призрак, который меня страшил. Это было возвращение домой, в мою комнату. Это была необходимость смириться с отчаянием. От нее не уйти. Сколько часов ни бегай, не уйти от возвращения к моей двери, к столу с книгами, к дивану с портретом моей любимой над ним. Не уйти от мгновения, когда надо будет открыть бритву и перерезать себе горло. Все явственнее вставала передо мной эта картина, и все явственнее, с бешено колотящимся сердцем, чувствовал я самый большой страх на свете — страх смерти. Да, у меня был неимоверный страх перед смертью. Хоть я и не видел другого выхода, хотя отвращение, страдания и отчаяние сдавили меня со всех сторон, хотя ничто уже не могло меня приманить, принести мне надежду и радость, я испытывал несказанный ужас перед казнью, перед последним мгновением, перед обязанностью холодно полоснуть по собственной плоти. Я не видел способа уйти от того, что меня страшило. Даже если сегодня в борьбе отчаяния с трусостью победит трусость, то все равно завтра и каждодневно передо мной снова будет стоять отчаяние, да еще усугубленное моим презрением к себе. Так я и буду опять хвататься за бритву и опять отбрасывать ее, пока, наконец, не свершится. Уж лучше сегодня же. Я уговаривал себя как ребенка разумными доводами, но ребенок не слушал, он убегал, он хотел жить. Опять меня рывками носило по городу. Я огибал свою квартиру размашистыми кругами, непрестанно помышляя о возвращении и непрестанно откладывая его. Время от времени я задерживался в кабачках то на одну рюмку, то на две рюмки, а потом меня снова носило по городу, размашисто кружило вокруг моей цели, вокруг бритвы, вокруг смерти. Порой, смертельно устав, я присаживался на скамью, на край фонтана, на тумбу, слышал, как стучит мое сердце, стирал со лба пот, бежал снова, в смертельном страхе, в теплящейся тоске по жизни. Так, поздно ночью, меня принесло в отдаленное, малознакомое мне предместье, к ресторану, за окнами которого неистовствовала танцевальная музыка. Проходя в подворотню, я прочел старую вывеску над ней — «Черный орел». В ресторане шла ночная жизнь. Шум, толчия, дым, винные бары и крики. В заднем зале танцевали, там и бушевала музыка. Я остался в переднем зале, где находились сплошь простые, частью бедновато одетые люди. Тогда как в заднем, бальном, показывались и гости весьма элегантные.